сон. Мила шла по узкой улице незнакомого ей города. Тротуар был выложен гладкими скользкими камнями, и идти по ним было очень трудно. Она ступала осторожно, боясь упасть, но постепенно привыкла и пошла более уверенно. Вдоль улицы она увидела старинные двухэтажные дома, выкрашенные в белые или бежевые тона. В окнах домов отражалось ослепительное солнце, небо над головой было ярко-голубое. Мила любовалась красотой и чистотой необыкновенного города. Навстречу ей шли красивые парни и девушки, улыбающиеся и счастливые, и они, под стать городу, были одеты во все белое и бежевое. Они доброжелательно здоровались с ней, кивая головой, и произносили какие-то слова, но она не понимала их. Тогда они показывали ей рукой куда-то прямо, как бы указывая путь, и она шла в ту сторону, куда они показывали, пока не оказалась возле подножия огромного холма, на вершине которого находились полуразрушенные колонны. «Да это же Акрополь!» — поняла Мила. «Я в Греции! Как красиво! Афина, ты жила среди этой красоты, среди этих прекрасных, счастливых людей! Какая же ты счастливая!» И вдруг внезапно все изменилось. Небо затянуло тучами, солнце исчезло, стало холодно, хлопьями повалил снег. Люди куда-то исчезли, и она осталась одна на улице, не зная, что делать и куда идти. Мила оглянулась по сторонам и увидела высокую женщину, которая стояла на другой стороне дороги и махала ей рукой. На женщине была длинная юбка, широкая белая блуза и платок на голове, завязанный узлом на затылке. «Афина!» — закричала Мила. «Афина, родная, это ты?» Женщина не ответила, а только продолжала махать рукой, предлагая подойти поближе. Мила изо всех сил старалась догнать Афину, но та все быстрее и быстрее шла куда-то вперед, пока не остановилась у ворот церкви. Обернулась, опять взмахнула рукой, как бы приглашая Милу войти вместе с ней внутрь храма, и исчезла. «Афина, не бросай меня, подожди!» — закричала девушка и оказалась у ворот, за которыми исчезла ее бывшая няня. Мила осторожно, словно боясь нарушить чье-то спокойствие, зашла в церковь и огляделась. Внутри храм не блистал роскошью и золотом. На небеленных стенах кое-где висели иконы. На полу около них стояли высокие подставки для свечей. Некоторые из них были зажжены и светились ярким пламенем. Она прошла вглубь храма и подняла голову, чтобы посмотреть на купол. Он весь оказался расписан ликами четырех святых. Она не знала, что это святые, но вдруг просто поняла, как будто ей кто-то эту мысль подсказал. Мила опустила голову и решила уже выйти из храма, но в этот момент увидела Афину, которая стояла около большой иконы. «Подойди ко мне, девочка моя». Мила подошла. «Это чудотворная икона Божьей Матери. Тебе надо помолиться. Прошу тебя, молись». «О чем, Афина, молиться? Я не умею, не знаю. Как? Зачем?» «Так надо, милочка. Молись своими словами. Говори все, что ты хочешь. О себе молись». Милочка подошла к иконе и в нерешительности остановилась. Пыталась для начала ее разглядеть и понять, о чем надо молиться. Изображенный на иконе лик Божьей Матери был необычайно красив и излучал доброту и спокойствие. Младенец в ее объятиях был нежен и счастлив, и Мила стала молиться. «Матерь Божья, Пресвятая Богородица, помоги мне, дай мне силы и здоровья на долгие годы, дай мне возможность быть всегда доброй по отношению к людям, справедливой и честной, никогда не причинять им ни горя, ни зла, любить их всем сердцем и дарить радость своими поступками и талантом, если он, конечно, у меня есть». Мила хотела посмотреть на Афину и спросить, правильно ли она молится, те ли слова говорит, но ее родной и любимой няни рядом не оказалось. Она исчезла, растворилась, ушла, оставила Милу одну стоять возле иконы и молиться. «Наверное, Афина вышла на улицу», — решила Мила и повернулась к иконе, чтобы помолиться о Саше, рассказать о своем чувстве к нему, попросить помощи и совета. Но иконы на стене не было. Девушка стала ходить вдоль стен, чтобы найти ее, но икона, как и Афина, исчезла. В самом дальнем углу церкви появилось необыкновенное сияние, и Милочка направилась к нему. То, что она увидела, было ей знакомо. Вдоль стены выстроились в ряд несколько разноцветных цилиндров, сотканных из тумана. Здесь был уже знакомый ей по премьере голубой, рядом с ним стоял серебристый, за ним следовали золотой, оранжевый, пурпурный и салатовый, и мне было числа. Она трогала их руками и чувствовала тепло, исходящее от них. Дотронувшись до пурпурного цилиндра, она вдруг увидела, что церковь исчезла, и она стоит под открытым небом, в длинном, потрясающей красоты алом платье, в центре арены, окружённой амфитеатром. «Это эпидаврский театр», — поняла Мила и услышала, что публика, находящаяся на ступенях театра, рукоплещет ей стоя. «Как я сюда попала? Что я здесь делаю? Где церковь? Где Афина? Надо найти Афину и все ей рассказать», — решила Мила и громко крикнула. «Афина, где ты? Афина, подожди, не уходи!» И проснулась. Возле ее кровати стояла мама. «Мила, что тебе приснилось? Ты так кричала и звала Афину, что нас с отцом разбудила. Что-то страшное увидела?» «Это был не сон, мама. Это было наяву. Мне Афина хотела что-то сказать или о чем-то предупредить, только я не поняла. Мама, мне страшно». «Успокойся, родная. Расскажи мне, что ты видела?» «Я была в Греции, в какой-то церкви. Меня туда привела Афина. Я молилась, а потом все исчезло, и я оказалась в древнем театре под открытым небом. Мне аплодировали». «Милая, ты переутомилась и еще не проснулась. Поспи немного, и все пройдет, и сон у тебя хороший. Аплодисменты — это всегда хорошо. Все будет хорошо, не надо бояться. Я же рядом, и отец рядом». «Я постараюсь. Спасибо, мамочка. Сколько сейчас времени?» «Только 10. Сегодня можно спать хоть весь день». «Я не могу спать, мне идти надо. Меня ждут, прости». Мила вскочила с кровати и бросилась в ванную комнату. До встречи оставался час, а надо было сделать массу дел. Принять душ, причесаться, подобрать одежду, к одежде туфли и сумку, успокоить разбушевавшееся от волнения сердце, объяснить родителям, чтобы они не ждали ее ни к обеду, ни к ужину, и самое главное, чтобы они не переживали за нее. До встречи оставалось 15 минут. Все, успела. Теперь самое главное — не опоздать. Только бы ничего не случилось, только бы ничего не помешало. Думала Милочка, быстро идя к каменной лестнице. «А вдруг я опять что-то перепутала? Или он не придет? А вдруг он заболел? У меня же нет его телефона». Отчаяние сдавило сердце. Оно готово было выйти погулять, как в детстве, когда Афина читала ей сказки. «Афина, милая, помоги! Дай мне сил!» Взмолилась Мила и в это мгновение увидела Сашу. Он стоял возле часов и держал огромный букет белых роз. Мила перебежала через дорогу, не слыша и не видя автомобилей, которые с визгом тормозили возле нее, пропуская несущуюся мимо них девушку. Саша сделал несколько шагов навстречу Миле. «Я не опоздала?» — спросила она, задыхаясь. «Ты чудом не попала под машину. Я бы этого не пережил. Ты обещаешь мне быть осторожнее?» «Я не видела машин. Я видела тебя». Мила, не отрываясь, смотрела на Сашу. Необыкновенное ощущение счастья и нежности к нему заполнило все ее сознание, ее душу и распространилось вокруг на миллионы километров. На глазах выступили слезы. Саша протянул руку и осторожно дотронулся до ее щеки. «Не плачь, мы больше не расстанемся, я обещаю», — тихо, почти шепотом сказал Саша, вытирая слезинки с ее лица. Протянул букет. «Это тебе». Она взяла букет, прижала к себе и вздрогнула от укола шипа. «Что, ты укололась? Тебе больно?» «Не больно, все хорошо. Спасибо тебе за цветы. Они прекрасные. Я в тот день нашла здесь такой же букет». «На часах? Надо же, это я его оставил. Я его домой принесла и назвала его... Здравствуйте, молодые люди. Встретились все-таки». Девушка обернулась и увидела Фаину, которая подошла к часам, держа за руку маленького мальчика. «Фаина? Добрый день! Как я рада вас видеть!» «Здравствуйте, Фаина!» — поздоровался Саша. «Саша, ты с Фаиной знаком, но откуда?» «Фаина видела меня, когда я тебя ждал». «Как странно! Фаина, но почему?» «Ты об этом не думай, мила. Придешь как-нибудь в другой раз. Я тебе все и объясню. Я и в тот раз хотела у вас что-то еще спросить. Вернулась, но вас не нашла». «Так я рядом живу. Вот в том доме». Фаина показала на дом, который находился в 5 минутах ходьбы от лестницы. «Значит, вы не сказали Миле, что я ее ждал? Откуда же я знала, что именно ее ты ждал, а? Ты лучше ясный сокол букет мне подари, а то еще что-нибудь поранишь, милочке. Не только руку». «Я буду осторожен, буду ее беречь», — ответил Саша. «Ее боги берегут, а ты побереги себя, Александр. Ну что, отдашь букет?» «Возьмите», — сказала Мила и протянула Фаине цветы. «Вот и отлично. Ну, мне пора. Внука надо кормить». Мила смотрела вслед Фаине и пыталась осознать то, что услышала. «Почему она мне не сказала, что Саша был здесь? Отчего меня берегут боги? Почему Саша должен себя беречь?» Она повернулась к Саше и увидела, что и он взволнован этой встречей. «Странная женщина», — с улыбкой произнес Саша. «Мы разговорились, когда я тебя ждала. Ее настоящее имя Афина. Она гречанка». «Афина? Опять Афина? И она не сказала, что я тебя ждал?» «Нет, правда странная. И такие странные вещи говорит». «Забудь. Я постараюсь. Она меня пугает». «Ничего не бойся, я с тобой. Я так рад тебя видеть и слышать твой голос. Или, может, попереписываемся?» «Я блокнот не взяла». Мила попыталась улыбнуться. «Саша, скажи, как ты меня нашел? Как ты узнал, что я играю в театре?» «Мила, какое твое самое любимое место в городе?» «Набережная. Мы там часто с Афиной гуляли, когда я была ребенком. «Значит, мы идем на набережную?» «Идем». Они взялись за руки и стали спускаться по лестнице к морю. Иногда они останавливались и смотрели друг на друга, как будто пытались осознать, что все происходящее им не снится, что они рядом, что никто не исчез, что впереди еще много ступенек и целая жизнь. Жизнь вместе. Жизнь рядом друг с другом. Жизнь вдвоем. Что может быть важнее этого? Что может быть важнее, чем быть вместе и заботиться друг о друге? «Я хочу заботиться о тебе всю жизнь», — сказал Саша. «И чтобы Ромео и Джульетта остались бы живы», — ответила Мила. Они прошли 189 ступенек каменной лестницы и подошли к морю. «Знаешь, как я тебя искал? Я каждый день ходил по городу и разглядывал всех девушек с длинными темными волосами. А однажды вечером я проходил мимо театра, и там стояла девушка и рассматривала фотографии. Я к ней подошел в надежде, что это ты, и увидел на снимках тебя в чайке. Ну а дальше все было очень просто. Я пошел к директору и сказал, что мне надо отдать тебе блокноты. Попросил твой телефон. Но папа тебе не дал. Я стал ждать премьеры. Я не знал, что ты актриса. Мы исписали 20 альбомов, и в них ни одного слова о том, что ты играешь в театре. Я не актриса. Мне еще учиться надо всему. Но я очень хочу стать настоящей актрисой. Я догадался, что ты оставишь мне билет, иначе я не смог бы попасть в театр. Мила, ты прекрасно играешь. Ты станешь настоящей актрисой. Я верю. Спасибо, Саша. Они бродили по набережной несколько часов и говорили, говорили и говорили. Иногда они садились на скамейку и смотрели друг на друга, не произнося ни слова. И тогда волна нежности и несравненного счастья окутывала их сознание, и они не могли оторвать взгляда. Рассматривали каждую клеточку на лице другого, стараясь изучить эту клеточку и ощутить ее до молекулы атомов, сродниться с нею, проникнуть вглубь и остаться там навсегда. Остаться так, чтобы никому другому не хватило бы места. Поселиться в ней и сказать всему миру и всей Вселенной: «Это я, это моя душа, это моя жизнь, и никто не вправе это у меня отнять, никто не вправе посягнуть на то, что принадлежит мне, на то, без чего я не могу дышать и жить». Они не чувствовали ни голода, ни прохладного ветра, который подул под вечер с моря, ни времени. Только он и она, а весь мир, о котором они забыли, остался за набережной. Лучше бы он там и оставался. «Мне пора домой», — грустно сказала Мила, и эти слова болью отозвались в сердце, в глазах появились слезы. «Не грусти. У нас с тобой вся жизнь впереди. Мы скоро увидимся. Завтра ты сможешь? Ты не исчезнешь опять? Мне так много надо тебе сказать и так много узнать о тебе. Я хочу знать о тебе все. Ты расскажешь? Уже прохладно, ты можешь простудиться». «Завтра? Конечно, я смогу. Конечно, расскажу. И я хочу знать о тебе все. Но это ведь невозможно. Тогда мне придется поговорить с каждой твоей клеточкой, а их миллионы. Я с ними договорюсь. будут рассказывать тебе хором.